Глава 12. Признаки сжатия душ человеческих. Часть 1. Дилейни и Винни едва смогли найти свободные места в зале и не успели сесть, как Винни достала из сумки вязание. Было не особо понятно, что она вяжет, больше всего это походило на кофту для очень маленького человечка с невероятно коротким туловищем. Дилейни так и подмывала спросить, что это такое и на кого из близких Винни такое налезет, но ей не хотелось нарушать ритмичное позвякивание спиц. В остальном движения Винни были совершенно бесшумные и предельно точные, как у богомола. В зале было несколько тысяч совместных, большинство о чем-то тихонько переговаривались с экранами своих устройств. Дилейни огляделась и увидела пару с одинаковыми мягкими флягами за плечами, пробиравшуюся между рядами к местам в середине. Это были Виджей и Мартин, ее бывшие боссы из «Фактор 4». Дилейни ничего не слышала о них после поглощения компанией и теперь удивилась, до чего зашуганными они выглядели, словно не знали, куда себя деть. Немало основателей всевозможных компаний, купленных вместе, продолжали здесь работать, и им поневоле приходилось наблюдать, как их детищ либо уничтожают, либо предают забвению. Дилейни смотрела, как Виджей и Мартин усаживаются. Кто-то поприветствовал их, и они неуверенно помахали в ответ. Странно спокойные, даже равнодушные. Они явно растеряли былые амбиции, избавившись как от проблем, так и от творческого огня. На сцену вышла миниатюрная женщина в малиновом комбинезоне. Огромное медное колье закрывало всю ее грудь. «Привет, совместные!» Она вскинула гибкие руки и покрутила кистями. Послышались сдержанные аплодисменты, там и тут люди склонялись друг к другу, спрашивая шепотом: «А кто это?» Голос позади Дилейни громко произнес: «Виктория де Норт, кажется. Помнишь ее?» Виктория де Норт принимала скромные приветствия так, будто это была 10-минутная овация в Каннах. Она вышла в центр сцены и, заложив руки за спину, начала медленно поворачиваться вправо-влево, словно потрясенная аплодисментами, которые быстро превратились из вежливых в вялые, а затем в отдельные, быстро затерявшиеся в пространстве хлопки. «Я Виктория де Норт, но это, наверное, вам и так известно», — сказала она и снова повернулась вправо и влево. Похоже, ей в голову не приходило, что почти никто тут ее не знает. «Как у вас сегодня дела?» Она выдержала нелепо долгую паузу, разглядывая толпу, будто действительно ожидала, что ей кто-то ответит. Дилейни уже успела почти полюбить Винни, а Дженни Батлер, Дэна Фарада и даже Кики, Шейрин и Карла находила людьми до некоторой степени приятными. Но сейчас, глядя на Викторию де Норт, она вспомнила, насколько фальшивыми бывают шишки из «Вместе», и пообещала напоминать себе об этой гротескной даме, если когда-нибудь у нее появятся сомнения в своей миссии. «Добро пожаловать на мечтательную пятницу!» — вскрикнула Виктория и снова замолчала, озирая зал. Среди собравшихся нарастал гул. Совместные, привыкшие к более воодушевляющим и энергичным презентациям, явно задавались вопросом, уж не проверка ли это. На сцене должна была стоять Мэй Холланд, и ее отсутствие казалось слишком демонстративным. Она была лицом «Вместе» и, по общему мнению, стояла за всеми важными решениями. И все же после дезертирства Стентона, ухода в тень Бейли и исчезновения Тау Господинова «Вместе» не хватало харизматичного лидера. И появление на сцене кого-то вроде Виктории, ошибка очевидная всем, подтверждало предположение Уэса, что Мэй комплексует, не желает показываться перед аудиторией единомышленников без новых идей. «Сегодня мы с радостью приветствуем Рамону Ортиз!» — выкрикнула Виктория, и зрители, поняв, что скоро она покинет сцену, единодушно выдохнули. «Все мы знаем Рамону благодаря ее сногсшибательному стартапу «Просвещенный путешественник», — продолжала Виктория, — «который «Вместе» приняла под свое крыло 3 года назад. У нее есть кое-какие идеи насчет путешествий будущего и...» Остаток вступительной речи Виктории был бесконечным и бессмысленным, но, наконец, она все же уступила сцену женщине в черных колготках, черной юбке и кремовом топе. Ее имя огромными белыми буквами вспыхнуло на экране позади — Рамона Ортиз. Короткие густые волосы наводили на мысль о ранних Битлз, но были покрашены в алый цвет. Дилейни подумала, что такая прическа очень уж специфична, и тем не менее Рамоне образ шел. Она поднялась на сцену с такой уверенностью, будто заглянула сюда между важными делами. «Итак, я здесь, чтобы поговорить о... конечно же, о путешествиях. Как вы все знаете, именно путешествия всегда были моей жизнью. 6 лет назад я основала просвещенного путешественника». Она сделала паузу, дожидаясь реакции публики. Жидкие поначалу хлопки постепенно нарастали, словно слушатели решили вспомнить о хороших манерах, и под конец это были вполне полноценные аплодисменты. «Спасибо», — сказала Рамона и повторила. «Спасибо». Это было уже излишним, поскольку аплодисменты и без того стихли. Цель просвещенного путешественника состояла в поощрении экологически осознанного туризма и помощи в выборе авиаперевозчиков и курортов, заботящихся об окружающей среде. 3 года назад вместе приобрела мою компанию, и с того момента люди совершили уже более 2 миллионов экологически осознанных путешествий. В зале снова захлопали, теперь громче, хотя Дилейни казалось, что об этом все присутствующие слышат впервые. Сама она заранее изучила историю вместе, но приобретение этой компании прошло мимо нее, как и, похоже, мимо многих совместных. Впрочем, учитывая, что вместе приобретала не менее 3 компаний в неделю, ничего удивительного в этом не было. «Однако в последнее время, — продолжала Рамона, — мой взгляд на пользу и этичность путешествий, в привычном их понимании, поменялся. Давайте ненадолго вернемся в прошлое. Я родилась в городе Насара в Коста-Рике в 1995 году. На экране за ее спиной замелькали виды маленького городка, утопающего в прибрежных джунглях. В зале послышались разрозненные хлопки и возгласы. «Да, некоторым из вас это место знакомо». Артист чуть понизила голос. «И в этом-то как раз проблема. Возможно, даже проблема с большой буквы. Сейчас объясню, почему. Кадры, которые вы сейчас видите, сняты в 1990-х годах, до того, как Насару открыли для себя американцы и европейцы. А вот тот же город сейчас». На экране замелькали многолюдные улицы, магазины с футболками и сувенирами. По узкой мостовой ползет экскурсионный автобус. Туристы в бриджах толпятся перед отелем «Best Western», контора по аренде автомобилей, маленькая пиццерия «Little Caesars», гора жестяных банок и пластиковых бутылок, сваленных в джунглях. Таблички продаются с логотипами мультинациональных корпораций вроде Sotheby's или Chavis Milstein. На одном из снимков орущий мужчина в рубашке с принтом из ящериц тычет пальцем в местную жительницу, торгующую бижутерией сладка. «Я видела, — продолжал артист, — как мою страну и мой маленький город захватывает и уничтожает туризм. Я видела, как у людей отжимают землю. Я видела, как моих родных и соседей вытесняют с рынка и прогоняют с насиженных мест. Мы переезжали снова и снова по мере того, как мультимиллионеры и девелоперы скупали каждый гектар рядом с побережьем или там, где есть красивые виды. Мы отползали все дальше вглубь материка, пока не оказались в 3-м кольце Сан-Хосе, это столица Коста-Рики, а не город в районе Саут-Бэй, поблизости от завода «Пепси». Если вы бывали в Коста-Рике в последние 20 лет, то наверняка заметили, что, по сути, она стала второй Флоридой — парком развлечений для американского среднего класса. На пляжах почти не осталось места из-за магазинов дешевых побрякушек и пиццерий. Через прежде нетронутые долины протянули канатные дороги. Страна потеряла свое лицо, а большая часть моих соотечественников, все мои тикос и тикас, превратились в мелких капиталистов с заискивающим видом, гоняющихся за туристскими долларами. Мне кажется, что мой народ лишился самоуважения и гордости. Если вы бывали в Коста-Рике, это не преступление, — добавила она, услышав фырканье и смешки. Я не обвиняю никого лично, но я обвиняю нас всех коллективно в безответственном стремлении к дешевым заграничным развлечениям. Печальные сцены уничтожения райской земли сменились рядом вдохновляющих кадров. Путешественники, одиночки и пары взирают на пейзажи Непала и Перу с почтением и потрясением. «Я основала просвещенного путешественника», — продолжала Артис, «чтобы стимулировать правильное знакомство с миром. Мы организовывали маленькие туристические группы. Задолго до пандемии мы выступали против круизов, которые пагубны для океанов и явно противоречат идее осознанных путешествий и экологичного туризма. Мы поддерживали ответственных поставщиков услуг и поощряли тех, кто разделял наши идеалы. Я думала, что мы помогаем. И, возможно, так оно и было. Пропагандируемый нами способ путешествий определенно был лучше, чем туристические автобусы и круизные лайнеры, но потом я начала считать. Я знаю, что многие из вас умеют это лучше меня, поэтому, вероятно, вы уже обо всем догадались. На экране появилась карта мира, на которой начали загораться белые точки. Они возникали в самых разных местах, от островов Кука до Ньюфаундленда. Вот места, где побывала я лично. За 20 лет я посетила 88 стран, все континенты. Я встретила так много удивительных людей, и мне казалось, что я расширяю свой кругозор каждый раз, когда приземляюсь в новой точке земного шара. Но все имеет свою цену, очень высокую цену. Несколько лет назад я поняла, что как человек, влюбленный в путешествия, фактически одержимый ими, я несу ответственность за более чем 270 тонн углекислого газа, выделившегося в атмосферу, и это если считать только авиаперелеты. Никакие компенсационные меры не могут возместить тот ущерб, который я нанесла. Дилейни решила, что сейчас им покажут какой-нибудь вымирающее животное, и оказалась права. На экране измученный пингвин забрел в магазин «Терра дель Фуэго» и рухнул замертво на глазах изумленных покупателей. Как вы знаете, никто пока так и не построил самолет из конопли, летающий на солнечной энергии, — сказал Ортис. Раздались вежливые смешки. Абсолютно все перелеты крайне вредны для планеты, тем не менее мы продолжаем летать. Почему? Потому что нам хочется. Хочется, хочется, хочется. И даже самые просвещенные защитники окружающей среды закрывают глаза на тот ущерб, который они наносят планете, перемещаясь по миру нередко на частных самолетах, чтобы рассказывать людям об опасностях ископаемого топлива. Это уже даже не лицемерие. И я тоже была в этом виновата. Поэтому у меня появилась идея. На меня снизошло озарение, и родилось название «Стой и смотри». Делайни задумалась, как можно исковеркать название в духе «вместе». Вставить знак «плюс» — это уже как пить дать, но что еще? На экране появились слова «Стой плюс смотри» над буквами «О», проставлены умляуты. «Господи боже!» — подумала Дилейни. Умляутов она не ожидала. А сейчас Рамона Ортис заявит, что ее новый проект спасет планету. «Я верю, что это произведет революцию в том, как мы знакомимся с миром», — сказала Рамона. «Не исключено, что даже поможет спасти нашу планету». Дилейни чуть не прыснула, но поняла, что никто больше смеяться не собирается. И проглотила смешок. За последний год в мире было совершено 1,8 миллиарда перелетов в развлекательных целях. Постпандемийный бум путешествий продолжается и продолжает убивать самые популярные места планеты. Предлагаю начать с направления, которое в наибольшей степени задыхается от туристического потока – с Венеции. В прошлом году Венецию, город размером примерно с Манхэттен, посетили 34 миллиона человек. Это само по себе безумие. Но давайте представим, что доставка туда и обратно каждого из них обошлась планете в 2-3 тонны углеродных выбросов, и мы получим в общей сложности 75-80 миллионов тонн на человека. Добавьте к этому мучения местных жителей, да и самих туристов тоже. В прошлом году в очереди на посещение площади Сан-Марко приходилось ждать по 7 часов. Пора это прекратить. Совместные согласно закивали. Они всегда одобряли прекращение того, что нужно прекратить. Есть более разумный способ знакомства с прекрасными уголками нашего мира. Вы все равно сможете увидеть Венецию. Вы сможете побывать там и получить, пожалуй, даже больше впечатлений, но при этом не покидая своего дома. Для этого вам нужна всего лишь ваша голова. Откуда ни возьмись, снова возникла Виктория де Норт, сияя улыбкой и простирая руки, будто явилась на бис. Она подала артист шлем виртуальной реальности и торжественно сошла со сцены, словно ей только что вручили Оскар. «Вот как это работает», — сказала Ортиз, и на экране появились окошки с разными направлениями — Капри, Дубай, Вегас и, кажется, швейцарские Альпы. «Поскольку мы только что говорили о Венеции, давайте отправимся в этот дивный город. Но это будет путешествие с нулевым углеродным следом». Она выбрала окошко с Венецией, и оно заняло половину экрана. Другая половина превратилась в мозаику с улыбающимися лицами, под которыми были написаны имена. «Перед вами набор доступных вам гидов». Все они имеют сертификаты итальянского и венецианского советов по туризму. Это историки, преподаватели, есть даже несколько гондольеров. Все они проживают в Венеции, большинство там и родилось. Я выбрала Пауло Маркеси, потому что он прямо сейчас готов отправиться с нами. Одно из улыбающихся лиц заняло весь экран. Это был круглолицый мужчина лет 50 с сидеющими волосами в круглых очках в проволочной оправе. «Чао, Пауло! Привет, Рамона! Готов к частному туру?» — спросила Рамона. «Конечно!» Рамона повернулась к аудитории. «У Пауло есть вращающаяся камера, почти такая же, какие используем мы. Давайте посмотрим, что она нам покажет». На экране возник идеально четкий вид на Гранд-канал. Вода мерцала в закатных лучах. «Это живая трансляция», — пояснила Ортиз. «И пока идет наша демонстрация, вы увидите, как солнце садится в воду». Качество картинки было выше всяких похвал. «Поудобнее устроившись у себя дома», — снова заговорила Рамона Ортиз, «вы надеваете любой шлем виртуальной реальности и видите все то, что видит ваш гид, с полным 360-градусным обзором. Хотите посмотреть на средневековый арсенал? Попросите Паула отвезти вас туда. Он покажет вам все, что пожелаете, познакомит с людьми и местами, о которых известно только венецианцам. Вы можете позволить ему вести вас, а можете сами отправиться куда захотите. Все под вашим контролем. Оплата либо почасовая, либо сразу за целый день. И это большое облегчение для вашего бюджета и для всей планеты». Зал зааплодировал. На этот раз к остальным присоединилась и Дилейни. Вопреки своим убеждениям, она знала, что обязательно попробует воспользоваться одним из таких туров. Перед ее глазами сразу встало полдюжины мест, где она хотела бы побывать. Такие путешествия будут популярны в школах, в домах престарелых. Но почему-то она все равно была уверена, что это путь в никуда. Она задумалась о побочных эффектах благих намерений Рамоны. С одной стороны, коллапс мировой туриндустрии и сотни миллионов оставшихся без работы, с другой — прекрасный вариант для тех, кто страдает агорафобией или мизофобией, кто боится летать или вообще покидать свой дом. Давайте поговорим о затратах. Стоимость ТОЙ плюс СМЁ-3 настолько мизерна по сравнению с традиционными путешествиями, что она их обессмысливает. Если я захочу завтра полететь из Сан-Франциско в Венецию, провести там неделю и вернуться обратно, это обойдется мне примерно в 6,5 тысяч долларов. Но со СТЁЙ плюс СМЁ-3 затраты на день ограничатся только тем, что мы платим Паула, то есть около 100 долларов в час. Вы можете получить обзорный тур по Венеции на полдня примерно за 500 долларов. И в результате все только выигрыши. Паула проводит 2 экскурсии в день, 1000 долларов в сутки для местного историка. Неплохо, да, Паула? Ответа не последовало. Паула, кажется, куда-то ушел. Паула? Да, Рамона. Я говорю, что если ты проводишь 2 экскурсии в день, то получаешь около 1000 долларов. Неплохо, верно? «Неплохо», — согласился он. «Если 2 экскурсии, то да. Все зависит от графика. Вопрос в том, нужна ли мне постоянная работа и можно ли считать это постоянной работой. И еще льготы и пенсия. Мы здесь, в Италии, очень на них рассчитываем». На лице Рамона мелькнула полуулыбка. «Все это очень правильные вопросы, которые мы обязательно проработаем», — сказала она и отключила звук на экране с Паула. Потом повернулась к аудитории. Итак, как вы видели, Венеция сможет освободиться от туристического гнета. Деньги будут поступать местным жителям, а не владельцам круизных судов. И самое главное, планете станет чуть легче дышать. Вам не придется ехать в аэропорт, не придется садиться в самолет. Этот самолет не полетит. Круизные корабли не поплывут, загрязняя океан. С самолетов и кораблей не будут сходить тысячи туристов, каждому из которых нужно отдельное такси. Все это прекратится. А теперь, пожалуй, надо было сказать об этом раньше, она чарующе рассмеялась. Эта часть той, на мой взгляд, лучшая часть. Гранд-канал на экране сменился новым набором окошек с различными туристическими местами. Под каждым из них была мозаика поменьше с улыбающимися лицами гидов. У нас уже есть 32 подготовленные к запуску локации. Пока мы сосредоточились на наиболее перегруженных. Париж, Лондон, Шанхай, Аннапурна, Мачу-Пикчу, Ангкор-Ват, Гиза и все в таком духе. Сейчас в каждой локации уже в среднем по 11 гидов, которые согласны с нами работать. Конечно, количество зависит от размера и привлекательности объекта. Мы считаем, что охват будет быстро расширяться, как когда-то было с сервисом совместных поездок. Дилейни посмотрела на руки Винни, которые ни разу не остановились на протяжении всей презентации. В результате у нее уже почти получился свитер то ли для человека размером с собаку, то ли для какой-то очень странной собаки. Свитер был квадратный, клочковатый, цвета сжёного сахара. «Винни не умеет вязать», — с восторгом осознала Дилейни. Тем временем Рамона Ортиз на сцене начала отвечать на вопросы. Солидный мужчина заметил, что программа избавит людей от риска подхватить малярию, отравиться, испытать на себе морскую болезнь, а также от множества других связанных с путешествиями проблем. Высокая женщина в ньютоновских очках предложила увеличить зону покрытия, добавив в приложение «СТЁЙ плюс СМЁ-3» менее популярные места, но со скидкой. Рамона подмигнула ей и ответила, что все будет на втором этапе развития проекта. «Я надеюсь, мы будем поощрять правильный выбор», — добавила женщина. «Например, можно дарить путешественникам, снижающим свой углеродный след, скидки на другие товары и услуги». Рамона согласилась, что это имеет смысл, а потом со смехом заметила, что пока мы стёяли и смётрили, время пролетело незаметно, и тут же в зале зажегся свет. Так закончилась первая для Дилейни мечтательная пятница. Когда они вышли из зала, их приветствовал огромный деревянный щит с вырезанными буквами. «Если вы любите мир, оставьте его в покое».